Ведьмак в теле маркиза. Глава 1. Ну же, усмехнулась богиня смерти, ее глаза вспыхнули холодным огнем. Ты можешь взять еще одну. Я окинул взглядом свои карты и поморщился, едва заметно передернув плечами. Шансов на победу почти нет. Да и откуда им взяться, если это игра с самой смертью? Но у меня есть припрятанный туз в рукаве. Полчаса назад я совершил месть, оставив в этом зале лишь тени прошлого. Мой взгляд скользнул по безжизненным телам, что устилали зал, где когда-то собирались представители рода Сильва. И я, последний из них, сейчас играю со смертью в ее игру «Судьба». «Мешай», — бросил я с пренебрежением, словно она рядовой крупье в дешевом казино, а не воплощение конца всего сущего. «Возьму еще одну». Наши взгляды встретились, и я увидел в ее надменных глазах бездну. Она манила своей силой и властью над всем, желая поглотить все, не оставляя и следа. И ощущая, как меня затягивает, видя, как все вокруг расплывается, я невольно чуть опустил веки и глаза. И тут, яркие алые губы, которые словно только что искупались в свежей крови, едва заметно изогнулись в ехидной улыбке. Я встрепенулся и тряхнул головой. Когда четкость зрения вернулась, я снова посмотрел на Эребу, избегая жутких черных глаз. Ее гладкая, как мрамор, кожа излучала мягкий призрачный свет. Лицо идеальное. Оно словно творение великого скульптора. Не хватит слов, чтобы описать эту неземную красоту. Темные волосы не спадали на ее плечи, обрамляя лицо и подчеркивая величественность облика. Они слегка колыхались, словно живые, и поблескивали в свете ярких больших свеч, что парили вокруг нас. Кончики волос плавно переходили в сотканное из самой тьмы платье, которое обтекало каждый изгиб изящного тела. Я поднял глаза. С довольной улыбкой Рэба медленно перемешивала карты, явно наслаждаясь моментом. А как иначе? Еще немного, и она пожнет меня, назойливую мушку, что так долго ускользала от нее. Под пристальным взглядом богини я нервно сглотнул и сжал 4 карты потными руками. Условия игры просты. У нас по 5 карт, в колоде 20 карт смерти, 2 карты жизнь. Если я соберу пару жизней, выиграю. Только вот шансов это сделать почти нет, если не использовать обман. Руки дрожали, но не от страха, от старости, которая настигла меня за десяток лет, а мне всего-то 20 с небольшим. Все из-за этой дамочки напротив. Как же я ее ненавижу. Больше, чем весь мой уже мертвый род. Непередаваемые впечатления, с издевкой произнесла богиня. Мне так нравится наблюдать, как вы просматриваете свою жизнь перед смертью. Вон, кивнула она на карточку передо мной, которую уже сама выдала, твоя последняя надежда. Я моргнул и посмотрел на свои карты, что держал в руках, заляпанных кровью моей семьи, бывшей семьи. Твари жаждали принести меня и мою сестру в жертву богам ради силы, но ничего, больше они никого не убьют. Пожалел я только детей рода, которых Аякс Войт уже увез. Это моя последняя просьба к сопротивлению. Теперь у детей есть шанс. У меня 5 смертей. Показывая карты, радостно улыбнулась богиня, отчего меня пробила дрожь. Кто бы сомневался, хмыкнул я. Мальчик мой, ты столько всего совершил. Сама судьба решила, что ты станешь жнецом, как твоя сестренка. Просто иди ко мне, и я остановлю все твои мучения раз и навсегда. Ага, сейчас. Я не спешил поднимать свою последнюю карту. Судьба, говоришь? Нет, эта сестра моей матери подстроила жеребьевку. Когда она вытянула бумажку с именем своего сына, то показала не ее, а другую, где были мое и сестры имена. Так выбор и пал на нас. Но ничего, эта тварь умерла вместе с муженьком и тем, кого она пыталась спасти от смерти. Я взглянул на разрубленное тело, лежащее неподалеку, и невольно растянул губы в кровожадной ухмылке. Глава рода. Этого гада я прикончил последним. Хоть у меня нет проблем со временем. Богиня провела пальцем по нижней губе и устало вздохнула. Дела. Их всегда много. Даже со жнецами не справляюсь. Но, думаю, ехидно улыбнулась, ты поможешь решить мою проблемку. То, что я увидела тут, это великолепно. Ты станешь моим лучшим слугой. Я не торопился. Моя жизнь – это прощальный подарок сестры, как и та часть моей силы, которую она передала. Я поклялся жить за нас двоих, но метка этой стервой Рэбы по-прежнему на мне. Дни мои сочтены, но ничего. Мне пришлось отречься от пути ведьмака, потому что договариваться с богами против правил. Но какой у меня был выбор? Сдохнуть и стать марионеткой смерти, как моя сестра? Ну уж нет. Убивая магов, я привлек внимание почти всех богов. Я бы удивился, если бы они не почесались, когда я стал массово выкашивать их последователей, пытался торговаться с богами, чтобы они сняли метку и вернули мне годы жизни, но каждый отказывался, едва услышав, кто ее оставил. Все боги боятся Рэбы, как сказал один из них, только смерть способна убить себе подобного, и вот остался самый скользкий из них, бог обмана Локти. Странное существо, как только я упомянул смерть, он тут же согласился, даже не выслушав мои условия. Именно его сигналы я сейчас и ждал, чтобы закончить игру и получить свободу, возможность прожить свое время без жнецов и самой богини на хвосте. Я обязан выполнить все данные клятвы. Бог обмана всегда являлся в облике толстенького мужичка лет 40, в костюме тройки и начищенных туфлях, залысины и борода. Обычно сверхсущества приходили в величественных образах. Та же смерть, роковая красотка, Локти подобное не беспокоило. Так получилось, что богу обмана не досталось ни один род. Если верить истории, он позже всех пришел в наш мир. Однако Локти не растерялся и подмял под себя торгашей. Они быстро стали грозной силой, организовали свою гильдию. Почти все деньги и ресурсы со временем оказались в их руках, но ценнее всего – люди, что нужны для жертвоприношений богам. В итоге торговцы – это еще и самые крупные рабовладельцы в мире. Локти обещал сделать так, что в нужный момент в моих руках окажутся правильные карты, когда я сяду за стол с Эребой. Кто знал, что богиня смерти настолько азартна и не сможет отказать в последней игре. Сейчас у меня есть лишь одна жизнь, нужна еще одна. Конечно, я сильно рисковал, заключая сделку с богом обмана, но старался как мог обезопасить себя, несколько раз обсуждая условия. С такими, как он, нужно четко оговаривать все до мелочей. Ха-ха, к кому только не обратишься и чего только не сделаешь, чтобы долбаная смерть наконец-то отвязалась, чтобы вернуть молодость и прожить жизнь нормально. Пламя свечей дрогнуло и резко поднялось, привлекая внимание богини. Вот он, сигнал от Локти. Сердце пропустило удар. Я сглотнул, вынул из 4 карт жизни и положил ее на стол. Брови Рэбы приподнялись. Ладонь легла на карту, которую богиня мне дала. В этот момент через меня словно электрический разряд прошел, и я дрожащей рукой медленно перевернул карточку. Жалкие мгновения показались часами. Наконец, обливаясь потом, я опустил глаза. Еще одна жизнь. Радость чуть не вырвалась наружу. И тут мое тело застыло, перестав слушаться. Ты, Эреба проскрипела зубами, отчего у меня пробежал озноб по спине. Решил меня обмануть. Смерть встала и решительно направилась ко мне. Сказать, что я плохо себя чувствовал, ничего не сказать. Кожу условно сдирала, а внутренние органы сдавливала. Тихо-тихо, эхом прошелся голос, и в зале появился толстенький мужичок с бокалом маргариты в одной руке и зубочисткой с оливкой в другой. «Сестренка, ну ты чего?» Локти, хищно улыбнулась Эреба. «Как я не подумала, кто еще мог провернуть это у меня под носом?» «Он выиграл», — указал на меня бог обмана. «А ты», — его губы растянулись в улыбке чеширского кота, — «проиграла». «Обман», — резко выкрикнула богиня смерти, и за ее спиной открылся портал, перемалывающий пространство. «Охренеть, жуть какая, не хотелось бы там оказаться». «Именно, любимая моя сестренка, я обманул саму смерть». Локти засмеялся так, что тьма начала отступать. «То, что недоступно ни одному смертному и богу. Ну, кроме меня, хе-хе». Эреба пронзила меня взглядом, и я тут же начал кашлять кровью, выплевывая свои легкие. «Ты помнишь, о чем договаривалась?» Локти подошел ближе. «А, любимая моя сестренка, да-да, если сможешь меня обмануть, я не пожну тебя никогда. Это была моя клятва», сквозь зубы процедила Эреба, «пока я умирал. Рад это слышать. Ну, иди сюда, обниму мою хорошую». Бокал исчез, и Локти распростер объятия. «Отвали», взмахнула рукой смерти и указала на меня. «Его я заберу». Я, едва сохраняя сознание, использовал колдовство, чтобы заставить сердце биться, а организм – жить. «Нет-нет», – цокнул языком Локти. «Он у тебя выиграл. Обман», – снова выпалила Эреба. «Разве?» – Локти хитро улыбнулся и, оказавшись рядом со смертью, мимолетным движением вытащил карту из ее рукава. «А кто начал первым?» – хохотнул бог обмана. «Я сам научил тебя жульничать, поэтому никто и не выигрывал у тебя никогда до сегодняшнего дня. Вот же тварь, нарушила свои же правила. Хотя чего еще ожидать от богини, которой только спит и видит, как бы сделать побольше марионеток. Прости, душечка моя», Локти погладил богиню по щеке, «но мальчик отправится со мной». «Нет», отмахнулась Эреба от руки бога обмана. «Ты, видимо, не поняла, Эреба», с холодом в голосе заговорил Локки. «Не зли меня, как и у тебя, у меня тоже есть сила. И как только обман свершился, я оказался в своем праве. А теперь оцени его масштабы и подумай, хочешь ли ты сейчас идти против меня? Какое же наслаждение, видеть на лице смерти замешательство. Это дорогого стоит. Кхе-кхе, перед глазами начало все плыть. Сила уже на исходе. Крайне сложно держаться, когда смерть убивает тебя снова и снова». Я улыбнулся, через силу поднял глаза и посмотрел на Эребу. «Ты проиграла». Выплевывая кровь и слова на стол, привлек я внимание богини. «Клянусь, я заберу Айри. Ты, букашка, да ты даже понятия не имеешь, что мы такое. Ха-ха-ха». И особняк начал рушиться от смеха Эребы. Трещины стремительно расползались по мраморным плитам, поднимаясь по колоннам и стенам. Потолок стал осыпаться, куски лепнины и камня с грохотом падали на пол, превращаясь в пыль. «Давно меня так никто не смешил». Эреба наигранно вытерла несуществующие слезы. «Я тоже это в нем заметил. Идущий против богов, наивный глупец, у которого получилось», с усмешкой сказал Локки, поддев свою сестру. «Только благодаря тебе», фыркнула Эреба. «А знаешь что, она вмиг очутилась рядом со мной. Можешь его забирать, у меня есть вечность, и даже без времени я продолжу существовать. А он, мне даже интересно, как ты его обманешь». И все вокруг будто замерло. Богиня смерти склонилась надо мной. Ее лицо оказалось столь близко, что я смог разглядеть мельчайшие детали. Блеск ее глаз, мягкий изгиб губ. Ее пальцы, холодные и тонкие, коснулись моей щеки, и в меня проник мороз, оставляя след в самой плоти. Она наклонилась ближе, и я почувствовал ее губы. Поцелуй оказался мягким и нежным, но в нем не было страсти или тепла. Неведомая сила проникала все глубже, в самую суть, и вот холод коснулся моего сердца и пробился в душу, и я увидел конец всего сущего. Смерть вселенной пронеслась передо мной в один миг. «Ты первый, кто удостоился такой чести, букашка», — сказала она, отступая на несколько шагов. «Запомни, я никогда не проигрываю. У меня есть время, в отличие от тебя. Хватит его пугать, дорогуша». Локки положил руку мне на плечо. «Он не отвел взгляда от тебя, а этим могут похвастаться немногие. Не думал, что ты будешь так возиться с душой какого-то человечка. Теряешь хватку, Эреба, моя милая и любимая сестра. Исчезни», — махнула богиня рукой. «Слушаюсь и повинуюсь», — улыбнулся Локки. «Только давай ты не станешь убивать этот мир сгоряча. Я только проникся к нему, да и не хочу все начинать сначала». Яркая вспышка, боль отступила, даже эмоции утихли. Стало хорошо и легко. Когда я снова смог видеть, обнаружил рядом с собой огромное существо. Оно простиралось до горизонта. От него исходила невероятная сила, магия и нечто непонятное. «О, ты, наконец, пришел в себя», — услышал я знакомый голос. «Где я?» «Наш договор». Слова дались мне с трудом, и тут я понял, что, на самом деле, не говорю, как обычно. «У меня не так много времени, чтобы возиться с тобой, поэтому слушай. Сестра немного тебе подгадила. И да, твоего тела больше нет, ножницом ты не стал». «Хорошо». Фух, словно груз всего мира упал с моих плеч. «Не перебивай», — повысил голос Локки, а потом спокойно продолжил. «Я помню о нашем уговоре, так что все будет. Смерть больше не станет идти за тобой». Он замолчал на мгновение, а потом добавил. «Ну, почти. Что это значит? Там все сложно, а мне лень объяснять. В целом ты легко отделался. В общем, живи. И это, я тебе очень не советую умирать. Поцелуй смерти, это не шутки. Сестра найдет тебя. Очень хитрая засранка. В общем, стоит тебе оказаться на грани жизни и смерти, и она лично явится. И это будет. БРРР. Никому такого не пожелаю. В общем, удачи в новой жизни». Пошел. Кругом густая тьма. Она давила на сознание, погружая меня в глубокую тишину. Вдруг показались картинки. Мое прошлое. Они бесшумно проносились, словно кто-то спешно перематывал кинопленку с историей моей жизни. А потом, яркая вспышка. Резкий глубокий вдох. Спертый воздух заполнил мои легкие. Запахи пота, крови и человеческих испражнений смешались в отвратительный коктейль и ударили в нос. Захотелось вырвать, но было нечем. Внезапно что-то грубо вторглось в мой рот. Что-то круглое и полое, и отвратительная вязкая жидкость затопила горло. Я начал задыхаться, кашляя, захлебываясь и чувствуя, как эта отрава обжигает язык и все, к чему прикасается. Я содрогнулся от жгучей боли, резко повернул голову, выплюнул остатки вязкой мерзости, отчаянно борясь за каждый вдох. Только это, казалось, не приносила никакого облегчения. Легкие горели, словно я дышал раскаленным воздухом, а в ушах раздавался оглушительный звон. Яркие пятна мелькали перед глазами, подобно всполохам света в непроглядной тьме. «Где я?» С придыханием прохрипел я и тут же замер, услышав незнакомый молодой голос. Рука невольно потянулась к горлу, и под пальцами оказалась гладкая кожа. Я вздрогнул, словно меня ударило током. Действительно другое тело, и мысли вихрем закружились в голове. Пальцами ощупывали чужие черты лица, пытаясь уловить хоть что-то знакомое. На мгновение стало легче, когда я почувствовал знакомую силу, ту, что исходила от моего природного источника. Даже та, которую подарила сестра, сохранилась. Ну, хотя бы частичка меня перенеслась в чужое тело. Из-за того, что меня с сестрой готовились отдать в жертву богам, нам не открыли источники магии. Долго и упорно я искал выход. Сбежать из золотой клетки рода невозможно, когда тебе 6 лет, а вокруг все маги. Зато через Даркнет удалось выйти на ведьмака Аякса Вайда. Он-то мне и помог пробудить природный источник и научил пользоваться колдовством. Не представляю себя без своих заработанных кровью и потом возможностей. Странно. Почему-то плохо, я бы даже сказал ужасно, получается зачерпнуть элемент. Тело пока не слушается меня нормально. Еще и сердце бешено колотится, пытаясь протолкнуть кровь по сосудам и венам. Судя по ощущениям, моей новой тушке не больше 18 лет. Наконец-то я получил свой шанс. Попытался достучаться до разума прежнего хозяина тела, но натолкнулся на пустоту. Никакого сопротивления, ни следа личности. Что ж, значит, это тело теперь принадлежит лишь мне. Обрывки воспоминаний прошлой жизни мелькали в голове. Лицо сестры, ее улыбка, теплые вечера, наши разговоры. А потом, тьма, поглотившая все. Я судорожно пытался удержать вспышки прошлого, запечатлеть их в памяти навсегда. Теперь, когда у меня есть второй шанс, я не позволю судьбе снова отнять у меня самое дорогое. Тишину нарушил дрожащий старческий голос. «Господин, у меня получилось». Будто не веря своим словам, говорил неизвестный. «Я смог вас вернуть. Я уже думал, что все потеряно. Вы были без сознания 3 часа». Я повернул голову на звук и приподнял веки. Картинка перед глазами была мутная, словно я смотрел сквозь туман. Благо зрение спешно прояснялось, и силуэт говорившего становился все четче. Слова старика эхом отдавались в моей голове. «Вернуть? Откуда?» Кровь с трудом бежала по венам, отчего по всему телу вспыхивала боль. Она словно до этого не двигалась вовсе. «Господин Аларик», — позвал голос. «Вы слышите меня? Узнаете меня?» Зрение наконец прояснилось, и передо мной предстал старик лет 60, стоящий на коленях. Его седые волосы были зачесаны назад, придавая облику строгости. Кожа бледная и будто холодная, словно передо мной замороженный труп. Глаза светло-серые, почти ледяные, смотрели на меня с затаенным страхом и почтением. Крючковатый нос, тонкие бескровные губы и впалые щеки придавали старику вид стервятника, ожидающего, когда жертва окончательно сдастся. Квадратный подбородок с редкой седой щетиной только усиливал это впечатление. Мой взгляд скользнул по его одежде. Потертый фрак висел на худых плечах, словно на вешалке. Когда-то белоснежный воротничок рубашки теперь был желтым. Потертые брюки, а на руках перчатки с прорехами на пальцах. Ботинки, думаю, такие же поношенные, как и все остальное. Жизнь его явно не баловала. В руках старик сжимал бутылек, наполовину заполненный черной жидкостью. С беспокойством на лице и с облегчением в глазах он смотрел на меня. «Кто ты?» — спросил я. «Какой непривычный голос. Ладно, не страшно. А вот язык совсем другой. Благо я все понимаю и даже могу говорить. С ним тоже потом разберусь. Сейчас куда больше меня беспокоит этот незнакомец и его мотивы». «Как так?» — вздрогнул старик и чуть не выронил бутылек. «Вы не помните меня? Я Рурик, ваш слуга, господин». Он говорил с почтением, но голос его дрожал. Манеры, бедная одежда и уважительный тон вызвали у меня странное чувство дежавю. Все это напоминало о временах в истории моего мира, когда такие люди служили в домах богатых семей. Огляделся вокруг. Взгляд упал на стены из грубо обработанного камня, влажные от сырости и холодные. Тусклый свет проникал через решетку на двери, освещая цепи, свисающие со стен, и грязный от испражнений и кусков земли пол. Стоило увидеть эту красоту, как вспомнил про вонь и поморщился. «Меня что, в темнице держат? Вот это мне повезло, конечно. Попытался подняться и сразу ощутил резкую боль в спине и ноги. Они не слушались меня, словно вмурованы в стену. Черт, вспомнив про внутреннее зрение, быстро осмотрел организм, и результат оказался неутешительным. Локти, похоже, обманул меня. Подсунул тело с поломанным позвоночником, гад. Осмотрел повреждения, прикрыв глаза. Следы свежие. Видимо, это произошло недавно. Скверно. Моя сила завязана на спинномозговую жидкость. Очень скверно. Хорошо хоть, природный источник откликнулся. Рурик не отрывал взгляда от моего лица. Он испуганный, следил за каждым моим движением. Дрожащие руки, которые старик тщетно пытался унять, выдавали его напряженность. Собрав крохи элемента, я направил их к месту повреждения. Боль усилилась, и я сосредоточился, стараясь не потерять сознание. Жидкость, которой меня напоили, начала светиться внутри организма, распространяясь по кровеносным каналам и наполняя теплом. Это ведьмачья настойка. Энергия струилась к позвоночнику, медленно восстанавливая разрушенные ткани. Боль утихала, но с ней приходило осознание, что это тело далеко от моего прежнего во всех смыслах. Мысленный хаос не утихал. Этот Рурик, получается, слуга прошлого хозяина тела, если верить его словам. А я верю. Облик и поведение подтверждают сказанное. Задумался, что делать дальше. Молчание затягивалось, пока не стало давить. «Конечно, я помню тебя, старина», выдавил я и тут же закашлялся от острой боли в позвоночнике. «Просто многое как в тумане», решил притвориться. «Так я смогу больше узнать, не рискуя показаться безумцем. Все же теперь это мое тело и мой мир, каким бы он ни был. Почему-то у меня ощущение, что я не у себя дома, а я привык своим ощущениям доверять, спасибо Аяксу. К слову, он еще обучил меня молниеносно адаптироваться к новым обстоятельствам, и тренировки были суровыми. Только благодаря этому навыку я сейчас не бьюсь в истерике, хотя больной позвоночник тоже этому способствует. Я посмотрел на свою руку и невольно улыбнулся. Кое-чему я научился и у бога обмана. Когда угрожал смерти, выплюнув кровь, чтобы отвлечь ее внимание, незаметно умыкнул две карты жизни. Мне показалось, что они магические и смогут мне пригодиться. И кто бы мог подумать, они переместились вместе со мной в новый мир. Надеюсь, это не единственное, что они могут. Убрал их в карман штанов. Довольный, я прикрыл глаза и погрузился в свою душу. Метки смерти больше нет. Тут Локти меня не обманул. Значит, преждевременная старость мне больше не грозит. Ура! Только вот что с ее поцелуем, как это повлияло на мою душу. Кроме предостережения Локти о том, что мне не стоит умирать, я так и не понял, что еще сулит ее подарок. Вырваться, то я вырвался, но конец все равно пока один. Только вот и в новой жизни я не собираюсь сидеть на месте, найду способ, как мне избавиться от смерти раз и навсегда. Становиться ее жнецом я не собираюсь. Странное ощущение в спине отвлекло меня. Жидкость, которой меня напоили, продолжала светиться тусклым голубоватым светом. Настолько сильная вещь, она все еще помогала залечивать повреждения. Чудо не произошло. Позвоночник не исцелился полностью, зато количество элемента в организме поприбавилось. Ну, это уже неплохо в нынешней ситуации. Интересное зелье. Оно явно крайне мощное. К слову, Аякс умел делать настойки и меня научил. Только мы использовали исключительно травы. Никаких светящихся жидкостей не существовало. Задумался, но быстро тряхнул головой, возвращаясь к реальности. «Конечно, господин», — проговорил Рурик с легкой улыбкой. Моя реакция немного его успокоила. Правда, он продолжил внимательно наблюдать, что я и где мы. Прохрипел я. «Да, господин», — кивнул он и разразился потоком слов. «Вас не было 3 дня. После того, как вы сбежали со службы, я искал вас, клянусь, по всему городу. Не спал несколько ночей. Только сегодня узнал, что вас поймали, избили и бросили умирать здесь. Ироды, как можно так с маркизом Рывином? Когда я пришел, вы не дышали и были мертвы. Очень похоже на правду», выдохнул я и криво улыбнулся. «Чувствую себя немного убитым. Это все благодаря подарку вашего отца. Зелье второго шанса из черного кристалла». Последние слова он произнес почти шепотом, будто боялся, что кто-то еще может услышать. Мысли закрутились еще быстрее. Темница из булыжника, слуга. И я, маркиз, трудно сказать, что за эпоха, но у них здесь что-то вроде рыцарского или аристократического общества. Дворяне, титулы. Интересно, Нужно вытянуть из него больше информации. Желательно так, чтобы не напугать полным отсутствием памяти. Локки, мог же хотя бы тут не усложнять мою новую жизнь? Я пополз к холодной каменной стене рядом. Двигаться на одних руках оказалось невероятно неудобно, мышцы ныли от напряжения, а спина протестовала болью. Тело, изможденное и слабое, едва держалось. С каждым движением я ощущал его непослушность. «Дружище», — пробормотал я, — «как ты понял, у меня проблемы с памятью после всего». Рурик опустил голову. Его фигура в тусклом свете казалась еще более измученной и хрупкой. «Давай начнем с того, за что меня наказали», — сказал я как можно спокойнее. «В голове мутно, никак не могу вспомнить. Простите меня, милорд». Голос Рурика дрожал. Старик был в смятении. «Это я во всем виноват, не уследил за вами. Ваш отец велел использовать зелье только в крайнем случае и сразу. Я не мог вас найти, потом меня не пускали. Нужно было раньше, я опоздал. Простите, простите». Слова лились потоком, смешивая оправдания и сожаления. Губы поникшего старика дрожали, а глаза блестели от едва сдерживаемых слез. Потом Рурик начал стучать кулаками по голове. «Успокойся», — сказал я и принял более удобное положение, прислонившись спиной к стене. Холод камня проникал сквозь одежду, напоминая о том, насколько далеко я сейчас от привычного комфорта. «Уверен, ты сделал все, что мог». «Да хватит», — слегка повысил я голос, чтобы он прекратил, и снова закашлялся. Рурик выпрямился. Старик изо всех сил пытался спокойно сидеть, но дрожь выдавала его напряжение. «У нас закончились деньги, вы не смогли нанять замену», – прошептал слуга и втянул голову в плечи, словно ждал удара. «И-и-и», – Рурик вздрогнул, но глаза открыл. «Поэтому вам пришлось выйти на пост самому. У вас случился приступ, и…» – Рурик замялся. Глаза его метались, стараясь не встречаться с моими. «Да не бойся», – произнес я ровно, – «говори прямо. Вы испугались и…» – он сглотнул, прогоняя легкое заикание, и выпалил на одном дыхании. «Бросили пост, и вас избила стража. За это кто-то заплатил им, не иначе». «Бросил пост», — повторил я, нахмурившись. «Какой-то странный парень жил в этом теле до меня. Какой приступ? После того, как вас заставили смотреть, как сжигают вашу мать». Рурик замолк, и глаза его расширились от ужаса, словно он осознал, что сказал что-то запретное. «В чем проблема?» — спросил я, видя, как слуга дрожит, словно лист на ветру. Руки старика начали трястись сильнее. Он снова опустил голову, чтобы не смотреть мне в глаза. «Ваш недуг, господин», — произнес он еле слышно. «Ваши приступы начались тогда, и каждый раз, когда кто-то упоминал о вашей матушке, у вас случался припадок. Я замер, впитывая каждое слово. Памяти парнишки у меня нет, но могу представить, через что ему пришлось пройти, сжечь мать на глазах у сына, и потом каждый раз ковырять это воспоминание. Эти приступы – просто защитная реакция сломанной психики». Рурик продолжал смотреть в пол, опустив плечи и словно ожидая немедленного наказания за упоминание трагического события. «Эндуш, маркиз, страдающий припадками. Мечта, а не репутация мне досталась. Ладно, с этим разберемся потом. Сейчас главная проблема – моя спина». Слуга наблюдал за мной с опаской, будто ожидал, что я в любой момент начну кричать или биться о стену в припадке, и постепенно расслаблялся, видя, что с моей стороны никакой реакции нет. Вскоре старик заговорил, все еще тщательно подбирая слова. «Милорд», — начал он мягко и почти шепотом, — «у вас иногда случались моменты, когда вы предпочитали уединение. Бывали периоды, когда вы не выходили из своей комнаты днями. Конечно, после тех ужасных событий это было понятно, но ваша обязанность – служить на границе в течение 5 лет. И пока у вас были средства, оставшиеся от матушки и батюшки, вы нашли способ временно облегчить это бремя. Вы платили другим аристократам, чтобы они замещали вас на службе». Он произнес это так мягко и обходительно, словно боялся даже намека на обвинение маркиза. Каждое слово тщательно взвешивалось, чтобы не вызвать вспышку гнева или, что еще хуже, приступа. «Малец практически все деньги спустил, получается? Прекрасно. Надо будет обязательно провести ревизию». Рурик сыпал разной информацией, и в какой-то момент мне стало сложно следить за его мыслью. Моя голова и правда еще плохо соображала. Пока лишь понял, что нахожусь в городке под названием Гринхолл, далеко на западе от столицы. Судя по описанию, это заброшенный уголок королевства, куда отправляют провинившихся дворян. И вот уже почти 5 лет здесь служит Аларик. Старался не подавать виду, насколько все это мне в новинку. И пока Рурик говорил, я обводил глазами камеру. Единственным предметом мебели здесь был грубо сколоченный деревянный топчан в углу, весь в грязи и, кажется, крови. Мне даже с местом повезло. Локти прям очень старался для меня, выполняя договор. Хотя чего я хотел, он же бог обмана. Хотя сам дурак, о таких мелочах в договоре не было ни слова. За пределами нашей темницы послышались приглушенные крики других узников, сдобренные лязгом цепей и скрипом тяжелых дверей. Вот так и начинается новая жизнь. Хмыкнул про себя. Трус, слабак, еще и с паническими атаками. Отличное начало новой жизни. Молчание снова затянулось. Слуга явно боится сказать лишнего. Придется выуживать информацию по кусочкам. Значит, я нанимал замену, протянул я и немного изменил положение. И те, кто тянул мое бремя, не были в восторге от такой участи. Рурик замялся, снова взглянув на меня с опаской. Ну, милорд, начал он еще более обходительно. Те, кто служил за вас, они, возможно, испытывали трудности в понимании вашей позиции. Они считали, что долг должен исполняться лично. И, разумеется, им было сложно принять, что вы по определенным причинам не можете выполнять его так, как другие. Но, уверяю вас, я всегда на вашей стороне и понимаю, почему вы не могли исполнять обязанности. Вот и вся история. Сдержал усмешку. Презрение со стороны тех, кто служил за меня. Натянутые отношения с кучей людей, замечательно. Трусливый и слабый мальчишка, спрятавшийся за чужие спины, теперь все это досталось мне. Прекрасно. Просто прекрасно. Думаю, что после, начал я, умело делая паузу, чтобы выразить мнимое расстройство, произошедшего со мной что-то изменилось. Я больше не чувствую страха. Возможно, недуг исчез вместе с частью моей памяти. Это звучало достаточно убедительно, чтобы обмануть даже себя. Внутри я невольно улыбнулся. Теперь у меня есть оправдание для амнезии и странного поведения. Еще раз оглядел травму. Позвонок смещен, соединительная ткань повреждена и канал, питающий тело элементом, оборван. Плохо, но поправимо, в теории. Ладно, какие-то исходные данные у меня есть. Теперь нужно попасть туда, где жил этот мальчишка, осмотреть все и решить, как действовать дальше. Судя по поведению Рурика, он действительно переживает за тело этого сопляка. На лицемеров, которые улыбаются в лицо и гладят по голове, я насмотрелся в прошлой жизни. Этот старик искренен. Друг мой, думаю, нам пора отправляться домой, сказал я, сдержанно улыбнувшись. Здесь, прямо скажем, не самое приятное место для бесед. Простите меня. Рурик поспешно опустил голову, едва не ударившись об пол. Это моя вина. Когда вас схватили, мадам Тревис выгнала меня на улицу. Теперь у нас больше нет дома. Чтобы не пропустить обновление книги, добавляйте в библиотеку. Глава 2. Да ладно, условия для начала новой жизни и так отвратительные, дальше некуда. Нет уж, такое меня совершенно не устраивает. Рурик, позвал я, и старик моментально вскинул голову. Встань, у меня уже сил нет смотреть, как ты на коленях стоишь. Но, милорд, я только, начал он, но, встретившись с моим тяжелым взглядом, смолк и, кряхтя, поднялся. Затем он положил на грудь руку и, поклонившись, сказал: «Слушаюсь», и выпрямился. Ноги его дрожали. Старик держался как мог, несмотря на явную усталость и возраст. «Господин, почему вы все еще лежите на земле? Вставайте!» Скосив глаза, он поморщился и все равно кивнул на убогий грязный топчан, предназначенный для сна. «Там будет лучше!» «С удовольствием», — натянуто произнес я, ощущая, как протестует спина при одной лишь мысли о движении. «Только вот у меня позвоночник сломан». Как, Рурик мгновенно оказался рядом, присел на корточки и внимательно осмотрел меня. В его-то возрасте и такая проворность, что-то мне подсказывает. Он не просто слуга. Я же дал вам зелье второго шанса, ваш покойный батюшка. И старик резко замолчал. Ну вот, еще одна интересная история на подходе, с легким недовольством подумал я, но виду не подал. Тише, прошипел я сквозь зубы, когда боль волной прокатилась по спине, едва Рурик попытался помочь мне подняться. «Не трогай, иначе только хуже сделаешь». «Простите», — зашептал он, опустив взгляд и вновь начав кланяться. «Простите, милорд». «А-а-а», — выдохнул я, когда снова опустился на холодный камень пола. «Что там с моим отцом?» «К сожалению, и здесь у меня провалы в памяти. Видимо, я был мертв слишком долго. Решил выудить больше информации, пока слуга на эмоциях, пока радуется возвращению своего гарема-маркиза. Рурик замялся и с тревогой посмотрел на меня. Всем видом он давал понять, что говорить не хочет. «Рурик», старик вздохнул и, сдавшись, осторожно заговорил, подбирая слова. «Ваш отец, милорд, маркиз Рейнальд Рейвен, он великий человек, владел обширными землями близ столицы, Дарквудом. Семья издавна славилась виноградниками и пушниной. Меха Рейвенов украшали наряды самой королевы. Это приносило семье значительный доход. Но не только богатство определяло вашего отца, господин. Он командовал одной из королевских армий, пользовался доверием короля». Щелк, позвонок мой двинулся, заставив Рурика прерваться и обеспокоенно взглянуть на меня. Я кивнул, давая понять, чтобы продолжал. Но однажды все изменилось. Голос Рурика стал тише. «Король, его величество приказал отправить войско в изнанку, проклятую область, затмевающую наши земли. Ваш отец, доблестный и верный подданный, внезапно отказался исполнить приказ. Это стало шоком для всех нас. Никто не ожидал, что он наслушается. Тогда его брат, ваш дядя, Демиан Рейвен, казнил его за неподчинение, а также ваших братьев, которые пытались его защитить. Это стало ударом для всей семьи и вас». Рурик опустил взгляд под гнетом воспоминаний, а я сдерживал внутри себя поток сарказма. «Локки, ты это специально? Сколько молодых парней с такой кучей проблем на весь мир? Единицы. Вот же сволочь. Теперь все земли и наследство вашей семьи принадлежат Демиану», — продолжил Рурик еще тише, будто боялся произнести это вслух. «Он стал новым владельцем Дарквуда, и не только. Ваш дядя теперь правит на родовых землях твердой рукой, и многие считают его достойным преемником». «Не удивлен», — фыркнул я, — «но есть и шептуны за его спиной». Рурик снова замялся, и голос его стал почти неразличим. «Говорят, будто он ждал этого момента, готовился. Уж простите меня за такие слова, господин, я не хотел бы вызвать ваш гнев». «Вот как?» — я закрыл глаза, массируя виски. «Маркиз Рейнальд Рейвен, отец этого заморыша, верный подданный, почти друг короля, вдруг ослушивается приказа? Крайне странно. Скажу больше, не верю. И дядя тут как тут, чую, не обошлось без подставы. Старо как мир, один брат смещает другого. В моей прошлой семье так постоянно происходило. Твари грызлись за лишний кусок власти. Каждый жаждал места повыше да послаще. И вообще никого не смущало, что за магию, которую семьи получили от богов, нужно платить. Сущая мелочь. Дети простолюдинов в возрасте 10 лет, сотни тысяч в год. Еще и своих из рода нужно было приносить в жертву. Чтобы избежать кровопролития внутри семьи, решили жеребьевку устраивать. Так мои имена с сестрой-двойняшкой оказались в списке на жатву. Ничего страшного, родятся еще. Во мне вспыхнула старая злоба, но я быстро потушил ее, и тут возникли вопросы. Почему меня не убили вместе с остальными? Причем тут мать парня? За что ее сожгли? ХММ, а не сам ли король приложил руку к смерти папаши? Если так, то у меня проблемы куда как серьезнее, чем все уже известное. Парализованный низ тела чуть ожил от боли. Жидкость, которую я выпил, продолжала действовать. Странное для зелья. Оно должно было израсходовать все свои свойства на оживление тела. В моей прошлой жизни таких чудо-средств не существовало. Вспомнив об этом, решил попробовать одно из старых умений. Сосредоточился, и у меня получилось. Активировал духовное зрение, дар ведьмаков, усиленный благодаря метке смерти. Аякс утверждал, что богиня сама того не желая одарила меня такой силой, что я стал грозой магов. С помощью духовного зрения я могу видеть, как энергия течет по каналам, насколько полны источники и когда следует ожидать атаки. Этот навык остался, хотя метки смерти больше нет. Точно, поцелуй богини. Как же хочется побыстрее разобраться, чем еще грозит этот подарок. Но не буду скрывать, на душе стало легче от понимания, что все навыки со мной. Духовное зрение всегда выручало в бою. Этот дар не раз спасал мне жизнь, позволяя побеждать в, казалось бы, безвыходных ситуациях. Духовным зрением посмотрел на бутылек с остатками зелья в руках слуги. Черная жидкость излучала огромное количество энергии. Пульсировала так ярко, что ни одно снадобье Аякса Вайда и в подметке ей не годится. Сколько же там элемента? Неудивительно, что оно вернуло это тело к жизни. Если бы не мертвый мозг, скорее всего, и позвоночник бы восстановило. И тут меня посетила мысль. проверил состояние своего природного источника. Уже созрел план, как использовать остатки этого подарка отца. Рурик, стоящий рядом, пристально наблюдал за мной и чего-то ждал. А, точно, я усмехнулся и произнес. Зелье не смогло восстановить позвоночник из-за другой травмы, которую тело уже не смогло пережить. И все же энергии хватило, чтобы дать мне второй шанс и немного подлатать спину. Смотри, я бодро вскинул руку и чуть скривился от боли, которая уже была не такой острой, как раньше. Процесс заживления идет хорошими темпами. Я это чувствую. Рурик мягко кивнул и вздохнул, а потом. Мне очень жаль, милорд, опустил он голову, продолжая быть на своей волне, что вам снова приходится узнавать и переживать это. Ваш батюшка. Голос Рурика дрогнул, и я заметил, как в его глазах заблестели слезы воспоминаний. Ваш отец был выдающимся человеком, милорд. Он воевал с северными народами, заслужил уважение даже среди врагов. Я был подростком, когда он захватил меня в одном из сражений на севере. Вместо того, чтобы отправить меня в рабство или казнить, он взял меня под свое крыло, воспитал, обучил воинскому делу. Я стал его оруженосцем и сопровождал в битвах. Он был настоящим полководцем, человеком чести и достоинства. Сражался, как лев, и защищал свои земли с преданностью в сердце. Слова Рурика, пропитанные гордостью и теплотой, заставили меня ощутить уважение к отцу. Для него Рейнальд Рейвен был не просто хозяином, а героем, ради которого он готов был пожертвовать жизнью, несмотря на фактически рабский статус. Да уж, новый мир, новые правила. Я бы не смирился с таким положением. Теперь понятно, откуда такая преданность. Полжизни в походах с отцом, Рурик должен быть крепким малым. То, как он подскочил ко мне, несмотря на возраст, еще и так исхудал, пока прислуживал бывшему владельцу этого тела. Ладно, разберемся, откормим. Даже интересно, насколько старик сильный. Что ж, пора уже отсюда выбираться. Только как, позвонок-то, конечно, встал на место, и боль стала тише, но двигать ногами я все еще не могу. Элемент, подпитываемый зельем, медленно исцеляет повреждения, но канал спинномозговой жидкости разорван. На его заживление требуется время и энергия, которой сейчас немного. Чудо, что вообще как-то могу элементом управлять. Я задержан? Нет, милорд, ответил Рурик с облегчением, голос его зазвучал увереннее. Вы уже отбыли свое наказание и можете отправляться домой, но через неделю предстоит последняя служба на несколько дней, и на этом закончится ваша повинность как аристократа. После этого вы будете свободны. Последние слова прозвучали с явной надеждой, словно дальше все наладится. Я нахмурился. Свобода, звучит хорошо, но меня волнует нынешняя ситуация. Средства, которые у мальчишки были, скорее всего, давно иссякли. Ревизию, боюсь, делать не придется. Отношения с окружающими натянутые, да и в королевстве я теперь известен как сын предателя и труса. Ладно, хватит мусолить эту тему. Нужно уже что-то делать. Мне стыдно спрашивать, но, у тебя есть деньги? С легкой гримасой сожаления спросил я, понимая, насколько это унизительно для аристократа. Рурик, немедленней, секунды извлек из внутреннего кармана поношенного фрака небольшой кошелек. Ткань стерта, местами потрескалась, швы кое-где угрожающе расходились. Старик аккуратно открыл его, и моих ушей коснулся легкий звон монет. Посчитав их внимательно, словно они на вес золота, Рурик тяжело вздохнул и произнес. 12 шиллингов и 4 пенни, милорд, это, вероятно, последнее, что у нас осталось. И я, конечно, еще не разбираюсь в местной валюте, но, думается мне, с такими финансами далеко не уедешь. Я раздумывал над дальнейшими шагами, глядя на Рурика, который бережно держал кошелек с монетами, словно те могли спасти нас обоих. Что мы можем себе позволить в качестве транспорта? А-а, замялся слуга, почесав затылок и тревожно взглянув на меня. А куда вы хотите отправиться в таком-то положении? «Конечно же домой», — ответил я с улыбкой, скрывая раздражение от необходимости объяснять очевидное. «Там мои вещи. Или ты предлагаешь ходить в этом?» — кивнул я на жалкое подобие одежды, что было на мне. «Вид у меня сейчас такой, что маркизом тут и не пахнет, да и обстановка не располагает к великим делам». Рурик смутился еще больше, и его глаза начали метаться. Он что-то бурчал себе под нос, уловил только. Нельзя тревожить, но и тут оставаться нельзя. Видимо, ищет решение. Кибитка. Наконец выдал он. И носилки. И еще несколько человек, чтобы вас подняли. Другой разговор, кивнул я довольный. Ступай, найди транспорт и людей и приходи обратно. Но, милорд, он вздохнул и отвел взгляд. Мадам Тревис ясно дала понять, что забирает наши комнаты в уплату долга. Насколько мне известно, такие вопросы мадам обязана решать со мной, а не с моим слугой. Или я не прав? Посмотрела я на Рурика, внимательно следя за его реакцией. В голове уже складывался образ этой мадам, которая решила, что может присвоить мою собственность, да еще и передать подобное сообщение через моего слугу, выпнув его на улицу. Видимо, совсем не боится маркиза. Что ж, придется объяснить, что лучше так не делать. Тут вы правы, милорд, но мы действительно не платили за еду, воду и дрова последний месяц. Не знаю, что сделал с этим мужиком Аларик прошлый, но меня уже достал этот страх за все и вся в жизни сопляка, и его постоянный виноватый тон, будто перед ним не взрослый лоб, а дитё малое. Сдерживая раздражение, уточнил: мы арендуем эти комнаты? Нет, вы их купили, когда вам посоветовали. Вот и ответь мне, разве месяц еды, воды и дров стоит двух комнат со всем, что внутри? Улыбнулся я, ожидая, что Рурик, наконец, поймет, к чему я клоню, и чудо свершилось. Так, это, нет, в его глазах вспыхнула ярость. Но тогда получается, что мадам не имела. Как она только посмела, кто ей дал право обращаться с маркизом Рейвином, словно с собакой, и выбросить его за дверь? Вот, другое дело. Я уже думал, что пацан совсем зашугал старика, а он вон как взбодрился. Кулаки сжал, голос крепче зазвучал. Ничего, пройдет немного времени, и я верну старого вояку в строй. Рурик мне еще понадобится в новом для меня мире. Так о чем и говорю. Продолжил я, не давая ему возможности снова извиняться. Она воспользовалась твоим переживанием и тем, что ты искал меня, не смыкая глаз. И теперь я хочу переговорить с ней и узнать, почему она посмела забрать собственность аристократа. Хотя ответ уже знал. Зашуганный, больной мальчишка, который всего боялся. Что он мог сделать с его нарушенной психикой? Как мог противостоять? Но я, не он, и своего так просто не отдам. Мне хватило и того, что у меня пытались забрать жизнь. Когда я кивнул, чтобы Рюрик отправлялся на поиски кибитки с носильщиками, он не стал спорить, а сразу постучал в дверь камеры, требуя, чтобы ее открыли. Ответили не сразу. Лишь через 5 минут послышались тяжелые шаги, сопровождаемые недовольным ворчанием. Стражник, чертыхаясь, возился с замком. Старый механизм, видимо, давно не смазывали. Каждый скрип ключа разносился эхом по камере. «Чертов замок», — фыркнул стражник, словно его беспокоила не столько неисправность, сколько сама необходимость заниматься этим. Ключ застрял, и он с усилием выдергивал его, создавая еще больше шума. После нескольких минут замок щелкнул, и дверь со скрипом отворилась, пропуская внутрь больше тусклого света и самого стражника. Мундир потертый, на поясе звенела связка ключей. Лицо хоть и недовольное, но вот глаза прям сквозили безразличие к происходящему. «Что, очухался?» – проворчал он, бросив на меня равнодушный взгляд. «Следи за языком», – резко повысил я голос, отчего мужик оторопел. «Перед тобой, маркиз, как это?» – удивился стражник, но скепсис не покидал его лица. «Брешете вы, кто бы сюда закинул знать, тем более без суда и следствия», – выдал он дельную мысль, которая, видимо, редко посещала его голову. «Вот и меня интересует этот вопрос», – холодно ответил я, пристально глядя ему в глаза. «И я узнаю, все причастные ответят за столь непозволительное обращение со мной». Мужик нервно зачесал в затылке. Похоже, до него, пускай и медленно, но доходит, что дело может быть серьезнее, чем он думал. «А как вас зовут?» — заикаясь, уточнил он. «Маркиз Аларик Рейвин. Тебе это о чем-то говорит?» — произнес я с легкой улыбкой, наслаждаясь его замешательством. «Больной аристократ», — пробормотал он, а затем быстро прикусил язык и громко сглотнул. «Простите, маркиз Рейвин, что вы хотите от меня?» «Пока ничего», — спокойно сказал я, откинувшись на стену камеры. «Но скоро у нас с тобой будет обстоятельная беседа о том, как я здесь оказался и кто в этом замешан». «Я ни при чем», — тут же заявил стражник, явно не ожидавший такого поворота событий. «Вот и выясним это», — кивнул ему. «А пока закрой меня. Мой слуга отправится за кибиткой и людьми, чтобы вынести меня из этой помойки для челяди. Я даже ногой ступать не хочу по этому сраму». «Как прикажете, маркиз Рейвин», — ответил он, дергая головой вниз и вверх. Все это время я поглядывал на Рюрика, который не мог поверить своим глазам и ушам. Моя решительность явно выбивалась из общей картины поведения Эларика, которого он знал. Слова стражника заставили меня задуматься. Кто убил это тело и зачем? Почему спрятали в грязной камере? Видимо, враги у меня даже тут есть. Рюрик поспешил выйти, и стражник закрыл за ним дверь, оставив меня одного в темнице. Не так мне представлялось уединение, но ничего не поделаешь. Сосредоточился, пытаясь оценить свое состояние с помощью духовного зрения. Так я смогу увидеть куда больше, чем при помощи элемента. 4 треснувших ребра, нога на грани перелома, гематомы на руке и лице, пробитый череп, который, скорее всего, и стал причиной смерти. А еще поврежден позвоночник, и внутренние органы чуть ли не в отбивные превращены. Кто-то явно вложил в это дело немало усилий. И почему-то я уверен, что те, кто избивал, прекрасно знали свою жертву. Здесь явно что-то личное или работа профессионалов. Это не просто наказание за оставленный пост. Все же речь идет об аристократе. Моя энергия полностью обвила позвоночный столб, пытаясь его исцелить. В нынешнем состоянии мои способности серьезно ограничены, и, пока не восстановлю нормальную циркуляцию элемента, все остальное теряет смысл. Прочие раны заживут со временем, и процесс этот я ускорю благодаря своим умениям. Заглянул вглубь себя и с грустью вздохнул. Потенциал остался, как и знания. Но это тело, оно совершенно не подходит мне. Придется начать с нуля. Тренировки, медитация, восстановление разорванного канала и, конечно же, накопление элемента. Маги черпают силу из природы, во всяком случае так они это объясняли. Но мои исследования привели к выводу, что боги как-то влияют на спинномозговую жидкость, позволяя использовать элемент отовсюду. К сожалению, эта дорога для меня закрыта. Но уже есть мысли, как ускорить процесс восстановления и накопления силы. Черт, как я мог не подумать об этом сразу? Совсем забыл спросить у Рюрика самое важное. Есть ли здесь колдовство, магия и боги? С локти станется. Старался не накручивать себя раньше времени и продолжил осмотр. Мой взгляд скользил по изможденному телу, пока я ждал слугу, и вдруг я заметил нечто неожиданное, то, чего не было у меня в прошлой жизни и чего не должно было существовать в этой. Как такое возможно? Глава 3. Магические источника, медленно проговорил я, не веря, что когда-либо скажу это о себе. Мысли закрутились вихрем. Бред. В прошлой жизни у меня не было магии, и это тело тоже не предназначено для магии. Как? У меня есть источник магии и природный колдовской дар одновременно. Это. Какие это открывает передо мной возможности? Безграничные. Я могу. Глубоко вздохнув, взял себя в руки. То, чего у меня никогда не было, вдруг оказалось внутри меня. Голова закружилась от множества планов, которые тут же начали выстраиваться. Но затем меня поразило болезненное осознание. Если существует магия, значит, имеются и боги. А без их благосклонности не развить силу. Это как морковка на веревке, до которой мне никогда не дотянуться. Или же здесь все устроено иначе, нужно разобраться. Помимо восстановления привычного колдовства, теперь мне предстоит понять, как использовать эту магию. Открывающиеся возможности приятно будоражили ум. Внезапно внутри что-то шевельнулось, какая-то неведомая сила. Это было новое и непонятное ощущение. Магия, о которой я раньше только читал, теперь пульсировала где-то глубоко в груди. Вокруг меня начали происходить странности. Легкая вибрация прошла по камере, по коже побежали волны холода. Я сосредоточился, пытаясь уловить, что происходит, и в этот момент передо мной мелькнуло нечто. То ли вспышка света, то ли тонкая трещина в реальности. Пространство искривилось, и в этом искажении возник бог обмана. Его присутствие я почувствовал до того, как увидел. Что-то внутри меня откликнулось на его приближение. Сжал зубы. Слишком много контактов с богами за короткий промежуток времени. Окинул взглядом высшие создания. Локти держал в руке бокал с виски. Беззаботное лицо, словно он случайно заглянул на огонек. Ледяные кубики в алкоголе тихо звенели, отражая мерцающий свет, внезапно озаривший комнату. Локти огляделся вокруг и скривился. Какая дыра! Сдерживая удивление от накатившего ужаса, усмехнулся, скрывая беспокойство. За то короткое время, что знал его, уже научился вести себя правильно. Этот божок обожал упиваться страхом людей. «Спасибо тебе за это», — произнес я с легким сарказмом, показывая на свое тело. «Ничего, что я не встаю. Ой, да лежи ты», — небрежно махнул рукой локти и отпил из бокала. «А вообще, смешно получилось. Рад, что у тебя осталось чувство юмора. Слышал, что оно очень помогает людям в жизни. Я тоже, ответил я, сдерживая улыбку. От смеха чуть не заплакал, когда все понял, зачем он явился, что ему нужно. Не мог же он просто так притащиться, хотя от этого можно ждать чего угодно. Локти щелкнул пальцами, и перед ним появилось простое, но явно дорогое черное кожаное кресло с заметно продавленным сиденьем. Он с линцой плюхнулся в него, расстегнул пиджак и тяжело вздохнул. Раздавался скрип, пока локти выбирал удобную позу. На мгновение мне показалось, что этот юморист совсем забыл о моем присутствии. «Ну и вонь тут», — скривился он, оглядывая камеру. «Как ты вообще держишься?» «Только благодаря Вере», — отозвался я, стараясь не поддаваться на его подначки. Бог обмана снова махнул рукой, словно отмахивался от местных ароматов. «Ладно, к делу», — заговорил он вдруг серьезно. «Как ты?» «Норм». «Плевать, тогда времени было мало. Я кое-что закончил и решил по доброте душевной», — усмехнулся он, и его глаза сверкнули. «Дать тебе совет, не надо меня благодарить, только не падай на колени». «Ой, прости». Пока пузатый подскакивал на кресле от своего искрометного юмора, я напрягся, готовясь к новому подвоху. «В общем», — продолжил он, вдоволь насмеявшись, — «поцелуй моей сестры дал тебе нашу силу, магию. Ты уже заметил, как я понял, но есть одно но. В этом мире все немного иначе, и у меня для тебя два сюрприза. Первый, не используй эту силу, привлечешь жнецов и рыбы, ну а потом она сама явится. Вот и все, но не расстраивайся, ты же всегда хотел магию, так, мечта исполнилась». Локти сделал паузу, давая мне время осознать сказанное. Его плечи дрожали, пока он сдерживал смех, и ему пару раз пришлось отдышаться, чтобы собраться. «Что касается других твоих умений», — Локти хитро прищурился, — «скоро сам все поймешь, это мой второй сюрприз». Он поднялся с кресла, стряхивая с пиджака несуществующую пыль, и снова оглядел камеру с показным отвращением. «Ну, обживайся тут, а то будто в тюрьме какой-то», — прыснул он в кулак и, не дожидаясь моей реакции, исчез так же внезапно, как и появился. Я оскалился. Как и следовало ожидать от Локти и Рэбы, не использовать магию — отличный совет. Конечно, я обязательно подумаю над ним, ведь это слова бога обмана, а значит, их можно трактовать как угодно. Вопрос лишь в том, смогу ли я использовать магию в своих интересах. И если да, то как убедиться в его предостережении о жнецах? Устало вздохнул. Очередной подарок от богов, который, конечно же, нельзя распаковывать. Точно по их стандартам. В очередной раз я оказался в дерьме, и все из-за всемогущих тварей. Плевать, разберусь. За дверью камеры послышались шаги. Судя по звукам, там толпилось несколько человек. Через минуту дверь медленно открылась, и я увидел Рурика, немного запыхавшегося и обеспокоенного. Рядом с ним стояли двое мужиков, на вид обычные работяги лет 40. Один среднего роста, крепко сбитый, с короткими всклокоченными волосами и грубыми чертами лица, одет в замусоленную рубаху и простые, сильно изношенные брюки. Другой повыше, худощавый, с длинными руками и сутулой спиной. На нем поношенный жилет поверх рубашки сероватой рубашки. «Аккуратнее, аккуратнее», — нервно повторял Рурик, пока мужики как могли осторожно перекладывали меня на носилки, больше подходящие для переноски крупногабаритных грузов. Благодаря тому, что я окутал позвоночник энергией, боль почти не чувствовалась, словно я был под болеутоляющими. Когда они подняли меня и вынесли, я попросил: «Остановитесь». Рурик замер, как и работяги. Я повернул голову к стражнику, который стоял рядом. Весь потный, по лицу стекали маленькие капельки, пока он косил в сторону взгляд. «Как тебя зовут?» — спросил я. Мужик нервно сглотнул. «Т. Томас, милорд», — пробормотал он, так не решаясь посмотреть мне в глаза. Голос стражника дрожал, а руки слегка тряслись, хотя он пытался это скрыть, сжав их в кулаки. «Скоро увидимся», — Т. Томас улыбнулся ему. «Уверен, что он либо знает тех, кто на меня напал, либо как-то с ними связан». Меня понесли дальше. Я смотрел на низкий арочный потолок, массивные балки, почерневшие от времени. Повернул голову. Перед глазами мелькали узкие и темные камеры с решетками, через которые едва пробивался свет. Скосив глаза, я заметил сырой, неровный пол, испещренный трещинами и следами от множества ног. Когда мы, наконец, выбрались наружу, меня мгновенно окутала прохлада свежего воздуха. Приятное дуновение ветра коснулось лица, унося за собой вонь тюрьмы. Огляделся. Рядом с темницей стояло несколько зданий, выглядели не лучше самих казематов. Низкие, с облупившейся штукатуркой и окнами, занавешенными грязными шторами. Возможно, это дома для стражников или служебные помещения. Услышав приглушенное грохотание, посмотрел в небо, клубящиеся серые тучи, которые мирно плыли куда-то по своим делам. Вскоре я увидел кибитку, стоящую у выхода. Простая крепкая повозка немногим больше моей камеры с деревянными колесами, которые явно давно не меняли. Крыша из потертого брезента вся в дырах. Такая особа от дождя не спасет. Когда меня подносили, заметил грубую резьбу на борту, которая немного украшала это убожество. Мужики осторожно уложили меня на дно повозки, стараясь не сильно потревожить. «Аккуратнее», — вновь прошептал Рурик, пока они закрепляли носилки, а я наслаждался запахом древесины. Повозка тронулась со скрипом. Я кое-как поднялся, держась рукой за борт, и посмотрел на слугу. Старик выглядел озабоченным. Его руки слегка дрожали, и он то и дело бросал на меня тревожные взгляды. «Не беспокойся», — сказал я спокойно. «Со мной все в порядке, но чувствую себя по-другому как-то». После всего, что случилось, я замолчал, видя по лицу Рурика, что тот не верит моим словам, хмыкнул про себя. «Ничего, все нужно делать постепенно и аккуратно. Продолжу потом. Важно, чтобы мои изменения никого сильно не смутили. Не то мои враги сразу насторожатся». «А что это было за зелье второго шанса?» Как бы невзначай спросил я. «Столько энергии я не видел еще ни в одной настойке. Подобные зелья мне определенно пригодятся». Мужик резко побледнел, упал рядом со мной на колени и зашептал. «Потише, господин. Лучше такие вещи не обсуждать на людях. Если кто-то узнает, что у нас есть это зелье, мне грозит смертная казнь, а вас, если не казнят, отправят на рудники пожизненно. Я не хочу, чтобы у вас были проблемы, милорд», — кивнул, видя его испуг. «Интересно, и откуда же у прославленного воина, маркиза Рейнальда Рывина, такая запрещенная штука? Еще одна причина подробнее расспросить о родственных связях. Кроме отца, матери, братьев и дяди, я ни о ком больше не знаю». Кибитка медленно катилась, скрипя колесами и слегка покачиваясь, и я через дырку в тенте наблюдал за происходящим снаружи. Мимо проплывали промозглые улочки, вымощенные булыжником. Гомоня, сновали туда-сюда простые люди, работяги, уличные торговцы. Дома тесно прижимались друг к другу. Возрастные трещины на стенах были замазаны чем-то вроде глины, а из тусклых окон изредка пробивался бледный свет. Узкие проулки и подвалы, из которых доносился запах готовящейся еды и чего-то еще не очень приятного. На углах стояли дети, одетые в латаную одежду. Они глазели на прохожих, словно высматривая кого-то важного. Что-то подобное я видел на картинках в учебниках истории. Там это называлось аграрное общество. Мой же мир был куда более развит. Конечно, из-за магии технологический прогресс замедлился, но она появилась уже после создания интернета и прочих прелестей постиндустриализма. Придется привыкать. Следующая мысль коснулась оружия. Интересно, чем здесь пользуются? Аякс Войт многим научил меня владеть, но больше всего мне нравились парные кинжалы. Два тонких изогнутых клинка всегда ощущались мной как продолжение рук. Они напоминали острые клыки хищника, гладкие и отражающие свет. Ими было крайне удобно драться, пропуская через них энергию. Как только я взял их в первый раз, они сразу стали частью меня, словно всегда ждали этого момента.